Глава 10. О материнской заботе. Все-таки великое достоинство человеческого характера – рачительная предусмотрительность. Отец всегда это говорил. Но только сегодня Торвальд понял, насколько глубока и мудра эта мысль. Барти прихватил вино. Узкий высокий сосуд из темно-зеленого сказочно-гладкого стекла, заткнутый старинным рыхлым деревом. А внутри вино, густое, как кровь, и сладкое, как мечта. Такого вина даже на пирах у ярла Кительфаста на стол не ставили. А уж ярл Кительфаст знал толк в роскошной выпивке. Торвальд пару раз сопровождал отца в Агербрейк и надолго запомнил сказочно богатый, обильно уставленные яствами столы. Чего там только не было. И лебеди в меду, и медвежьи языки, и куропатки, копченые на ольхе и можжевеловых ветках. А самых знатных гостей слуги обносили чашей с вином. Тогда Торвальд впервые попробовал его и поразился утонченному вкусу. Вино было не горьковато-терпким, как бьер, а кислым, вяжущим с легкой приятной сладостью и ярким, поразительным ароматом. Сладость! Ха-ха! Да Кительфаст понятия не имел, что такое по-настоящему сладкое вино. Тот напиток, который разлил по кубкам Барти, медом растекался по языку, мягко падал в желудок и вспыхивал там тихим теплым огнем. От него голова становилась легкой, а ноги наоборот тяжелыми. Торвальд, чтобы не ударить грязь лицом, приказал принести самого лучшего бьера, а на закуску все, что найдется пристойного. «Не вздумай притащить кашу!» — яростно зашипел он на ухо рабыни, придерживая ее за плечо. «Мясо неси!» «Так нету мяса!» — испуганно захлопала коровьими глазами глупая баба. «Кухарка сегодня мясного не готовила. Капуста тушеная есть, пшенка с салом, кровяночка, свежая с чесночком». «Кель кровянку и капусту туда же! Ты что, перед гостями меня опозорить хочешь? Мы в прошлом месяце свинину коптили. Неси, что осталось. Рыбу давай. Пришлые рыбу любят. Семгу из последнего улова». «Нельзя семгу. Не готова еще. Не просолилась. Хозяйка ругаться будет». «Скажи, что я приказал. Для гостей. Пришлые как раз малосольную-то и любят». «Правда, что ли? Она же почти сырая». Рабыня неодобрительно покачала головой, насупилась, но все-таки кивнула. «Ладно, сейчас распечатаю бочку. Но если хозяйка ругаться начнет...» «Отправляй ко мне. Я все объясню». Раздав указания, Торвальд вернулся за стол и поднял свой кубок. «Сегодня мы совершили великое дело. Леви был достойным мужчиной и храбрым воином. Может, он и не заслужил места в овале за столом Атана, но уважение и покой заслужил точно». Торвальд отсалютовал кубком сначала Иви, потом Барти, и сделал большой глоток. Появилась рабыня. Быстрыми движениями разметала по столу тарелки с копчеными ребрышками, ветчиной и беконом. Барти, не чинясь, начал нагребать себе в миску все, до чего мог дотянуться. А Ива, чуть улыбаясь, маленькими глотками цедила вино. Мерцающие огни светильников отражались в темных, как ночное небо, глазах. В уютном золотом полумраке узкое сухое лицо Ивы смягчилось, обрело задумчивую мягкость. А может, это сказывалось выпитое вино. Как говорил при жизни Леви, не бывает уродливых женщин. Бывает мало бьера. А Ива, будем честными, совсем не уродина. Отличается от местных девиц, что есть, то есть. Но черты лица правильные. Глаза большие, яркие, с поволокой, как у коровы. И губы, в общем, ничего так, если не придираться. Тряхнув головой, Торвальд подцепил ножом несколько ломтиков прозрачного розового сала. Положил ей на тарелку и подал лепешку. «Поешь, ты много сделала сегодня. Нужно восстановить силы». «Ага, от поселка до кладбища верхом проехала. Вот уж перетрудилась», — пробубнил с набитым ртом Барти. С усилием сделал глоток и заговорил уже внятно. «Я вообще-то тоже сегодня работал. Почему мне никто не предлагает восстановить силы? Что за несправедливость?» «Хорошо», — терпеливо вздохнув, Торвальд спихнул на тарелку Барти пару кусков сала. «И ты восстанови силы. Все, доволен?» «Нет, Иву ты угощал с улыбкой». Торвальд, уперев Барти неподвижный взгляд, растянул рот в улыбке. «Нет, не надо», — замахал на него полуобглоданным ребром Барти. «Улыбайся, Иви, хрен с тобой. А мне налей бьера. Пусть алкоголь примирит меня с этим гендерно неравноправным миром». «Бла-бла-бла. Передразнил Торвальд, заглянул в кубок и скорбно поджал губы. «Да, вино кончилось». «Может, мое допьешь?» Подняла свой кубок Ива. Торвальд протянул руку, но... Это же было удивительное, сладкое и безумно дорогое вино. Пристало ли принимать от девицы такое угощение, лишая ее возможности допить? Или следовало любезно отказаться? Наверное, все-таки отказаться. Или ее обидит отказ. Но угощать должен хозяин, а не гость. Ива вложила ему в пальцы граненую ножку кубка, и только тогда Торольд сообразил, что застыл каменным изваянием, протянув руку через стол. «Отлично! Просто замечательно! Молодец, Торольд!» «Бери, я все равно столько не выпью», — улыбнулась она, и Торольд кривовато улыбнулся в ответ. «Ну, в общем, да. Для девицы вино крепковато. Для порядочной и благовоспитанной девицы, во всяком случае». К каковым, несомненно, относилась и пришлая колдунья Ива. «Благодарю! Пью в честь твоего великого свершения!» Торвальд скинул руку с кубком и осушил напиток длинным глотком. Лучше бы, конечно, посмаковать, но завершить нелепую ситуацию хотелось красиво. Ива хихикнула. Торвальд, охваченный мгновенной тревогой, мысленно пробежавшись по своему короткому тосту, не нашел в нем изъянов и вопросительно поднял бровь. «Что?» Ива кивком указала на Барти. Величественный и неприступный, он гордо выпрямился, скорбной подковой скривив рот. «Да что опять?» — грохнул ложку о стол, измученный душными оковами вежества Торвальд. «Сейчас что не так?» «Я с нулевой технической поддержкой на одном пространственном мышлении замкнул улицу. Я давал вам разумные советы и посильно удерживал от глупостей. И я догадался прихватить вино. Кто-нибудь это заметил? Нет!» «Кто-нибудь оценил?» «Конечно, нет! Все тосты за Иву, все комплименты Иве! Как ты объяснишь такую несправедливость, друг мой?» «Легко, у тебя сисек нет!» Хотел было ответствовать Торвальд, но вовремя сообразил и захлопнул рот. К счастью, появилась рабыня, удерживая на широко разведенных руках два блюда. Судя по их размеру, к распоряжению накормить гостей рыбой прислуга отнеслась со всем тщанием. Ива, тревожно покосившись на рабыню, принялась торопливо раздвигать посуду, освобождая место. Пока Торольд размышлял, должен ли он помочь гости или не стоит опускаться до бабских дел, блюда уже стояли на столе. На одном разовело влажной мякотью мясо, заботливо очищенное от шкуры и костей. На другой были аккуратно разложены молоки и край печень. «Да, это точно не из бочки с солеными рыбами. Мать будет в ярости». «Мой сын сказал, что вы любите сёмгу. Я подумала, что это угощение вы тоже оцените». Фина стояла в дверях, высокая, белая и тонкая, как молодая березка. Длинные светлые волосы, заплетенные в две тяжелые косы, она уложила короны, накрыв темно-синим платком. А серый домашний хангирок заменила праздничным зеленым, скрепив на груди двумя серебряными фибулами. Примечание. Хангирок. Что-то среднее между сарафаном и фартуком. Скреплялся на груди фибулами. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Это моя мать, высокородная Фина!» Торольд поднялся. Вслед за ним встал Барти. Потом замешкавшаяся и явно растерянная Ива. Фина оглядела ее со сдержанным напряженным любопытством. «Я рада видеть друзей моего сына», — величественно кивнула она. «Довольно ли кушаний на столе? Достаточно ли бьера?» «Да, все замечательно. Очень-очень вкусно!» Дробно закивал Барти, на всякий случай отирая ладонью подбородок. «У вас самый вкусный бьер во всем Грейфьяле, достопочтенная Фина!» Торвальд мысленно приготовился услышать. «А ты успел перепробовать весь бьер? Как видно, юноша, ты не теряешь время зря. Или что-нибудь в этом роде?» Но Фина только склонила голову, принимая похвалу. «Счастливо это слышать!» Торвальд говорил, «Вы сегодня творили великое колдовство». «Да!» «Мы наконец-то упокоили Леви так, что он уже не поднимется!» Торвальд выступил вперед, отвлекая внимание на себя. «Значит, мне скоро ждать визита Альдис?» По лицу Фины было не понять, огорчает ее это или радует. «Вероятно, да, но я уверен, что ты найдешь для нее достойный ответ!» Польстил Торвальд. «Да, мам, у нас, у меня, достопочтенная Ива приготовила для тебя подарок!» Пошарив в кошеле, он извлек платок и стряхнул его, разворачивая. Пламя светильника вспыхнуло алыми бликами в нежном мерцании ткани. Глаза у Фины широко распахнулись. Медленно, словно зачарованная, она протянула руку, и Торвальд опустил платок на узкую белую ладонь. Фина погладила перья на крыле птицы нежным, почти влюбленным движением, очертила пальцем стопорщенный хохолок и круглый черный глаз. «Это...» Кажется, она не находила слов, и Торвальд на мгновение ощутил гордость. Не часто случалось так, что его матери не хватало слов. «Это удивительно тонкая работа». Фина поднесла платок к лицу, и бледная кожа вспыхнула отраженным румянцем. На белой шее птица полыхала алым жаром. И это тепло, кажется, можно было ощутить физически. Фина расправила платок по плечам, собрала его на груди и заправила кончики под хангирок. «Рада, что вам пришелся по душе мой скромный подарок». Ива проявила приличествующую девице скромность, и Фина это оценила, глянула благосклонно. «Да, весьма по душе. Благодарю вас». Она снова провела кончиками пальцев по алому оперению птицы. «Не буду более отвлекать вас от пиршества. Поднимите за Леви кубки и воздайте ему хвалу. Это был достойный воин. Туви, проследи, чтобы гостям хватало питья и кушаний». «Ну, мама!» — возопил Торвальд, но было поздно. Барти уже полыхнул глазами. В уголках губ у него змеилась предвкушающая улыбка. Фина, слишком поглощенная мыслями о чудесном платке, вышла, так и не осознав размаха свершившейся катастрофы. «Туви!» — зашипел, как только она скрылась из виду Барти. «Туви! Серьезно?» «Да, Туви! И что тут такого?» Торвальд всегда предпочитал атаку обороне. «Она моя мать!» «Великий воитель Туви! Наследник трона Грейфьяля!» «Это домашнее имя! У всех есть домашнее имя! Даже великого Беовульфа мать называла Буфи!» «Туви! Победитель дракона!» «Да иди ты в задницу, Барти!